Глава 71. С женщиной и ее двумя детьми все было улажено, на время. Все трое связаны, с заткнутыми ртами. Он был удивлен, насколько легко оказалось управлять матерью. Всего-то пригрозить перерезать горло девочке, и мать тут же дала себя связать. После этого разобраться с перепуганными детьми было минутным делом. Он уставился на них, пытаясь определиться. Девочка была очень милой. Он хорошо представлял себя в роли ее папы, играющего с ней и ее куклами, одевающего ее в розовое платье с оборками. Улыбнулся мыслям об их совместной жизни. Он — отец. Кто бы мог подумать? Он будет хорошим отцом. Он никогда не последует примеру своей матери. Он каждый день будет проводить время со своим ребенком, никогда не станет кричать на нее или бить. Но мальчишка — карапуз. Из носа текут сопли, глаза красные и мутные от плача. Если уж быть совсем честным, он не хотел двоих детей. Он хотел только одного. Бальзамировать обоих — лишняя морока. А потом ему придется везти их домой, не говоря уже о бесконечных хлопотах, передвигать их с одного места на другое, когда они начнут жить вместе. Нет, мальчишка ему не нужен. Он вздернул ребенка на ноги. Куда он положил нож? Огляделся. Ага, вот на кухонном столе. Он поволок мальчишку к столу. Мелкий дохляк истерически визжал сквозь тряпку во рту. Он схватил нож и приставил его к шее ребенка. Мать тоже издавала задушенные крики, глаза вытаращены, голова трясется. «Этот мне не нужен», — просто сказал он, крепче прижав лезвие. Потом остановился и убрал нож. Он никогда еще не бальзамировал детей. Он может напортачить. Скорее всего, у них вены тоньше, и он может испортить девочку. Лучше иметь запасной вариант. Уж, конечно, он сможет научиться любить мальчишку, если придется. Он изучил горло ребенка. Чуть поцарапано, не более. Хорошо. Он отволок мальчишку назад, бросил его рядом с сестрой. Пора готовить стол для бальзамирования. Почти как в тот раз со Сьюзен. Лучшее место — ванная. Обеспечивает и проточную воду, и сток. Ему не хотелось заливать кровью пол, ходить будет негде. В фургоне имелся складной стол, который подойдет в самый раз. Конечно, это не стол в мастерской, но нельзя же иметь все сразу. Потребовалось немало труда занести стол, контейнеры с бальзамирующей жидкостью, машину для бальзамирования. Потом он схватил пакет с игрушками, купленными вчера. Чистая сентиментальность — это правда. Но когда его дети будут готовы, ему хотелось дать им новые игрушки. Последний раз, когда он был здесь, он заметил, что почти все игрушки потертые и сломанные. Он будет хорошим отцом.